В январе бывали дни, когда все четыре окна его кабинета были открыты настежь. Он выходил на балкон. Внизу в саду раздавались голоса. Максим в тот год завел мотоциклетку и возился с ней. Выносливая машина с тремя пассажирами, двое в колясочке, третий на седле, летала через холмы в Амальфи, в Равелло, в Граньяно. Горько от предложений прокатиться только отмахивался. К быстроте передвижения у него появился страх. Отвращение, между прочим, было у него и ко всякого рода наркотикам. Он много курил, иногда любил выпить. Но заставить его принять пирамидон или выдержать в дупле зуба кокаин было невозможно. Он какие-то мучительные операции проделывал над собой и был необычайно терпелив ко всякой боли. Он любил рассказывать на прогулках про Чехова, про Андреева, про все то, что быстро уходило в прошлое. А в прошлое тогда уходила и пора летописи, и пора новой жизни. Но он не любил говорить о старых своих книгах. В этом он ничем не отличался от большинства авторов. И не любил, когда прежние его вещи вспоминали и хвалили. Упомянуть при нем о песне о буревестнике было бы совершенно бестактно. Даже его рассказ о безответной любви, написанный под Берлином, отходил в прошлое. Вероятно, тому виной были Артамоновы, которых он дописывал в это время с таким увлечением. Вечером бывали карты, когда ранней итальянской весной выл ветер и лил дождь. Максим и я занимались нашим журналом. Не помню, как он возник и почему. Мы выпускали его раз в месяц, в единственном экземпляре, роскошном, переписанном от руки и иллюстрированном. Главной заботой Максима было, чтобы Горький давал в журнал неизданные вещи. Журнал был юмористический. И вот Горький смущенно входил в комнату сына, держа в руке лист бумаги. «Вот я тут принес стишок один, может, подойдет?» «Нигде напечатан не был?» «Да нет, ей-богу же, честное слово, сейчас только сочинил. А ну давай!» Горький острить не умел, в стихах особенно. Помню такое четверостишие. «В воде без видимого повода плескался ясь, а на плече моем два овода вступили в связь». Максим акварелью иллюстрировал текст. В этом журнале было помещено мое первое произведение прозой — роман в письмах. Письма писались от лица девочки лет 12, которая жила в доме Горького, куда на огонек заходили Тургенев и Пушкин. Все вместе гуляли и обедали, и играли в дурачки с Достоевским. Часто, глядя на Горького, слушая его, я старалась понять, что именно держит его в Европе, чего он не может принять в России. Он ворчал, получая какие-то письма, иногда стучал по столу, сжимая челюсти, говорил: «О, мерзавцы, мерзавцы!» или «О, дурачье проклятое!» Но на следующий день опять его тянуло в ту сторону, и чувствовалось, что и мелкие, и крупные несогласия могут сгладиться. Слишком многое было ему чуждо, а то и враждебно в новой послевоенной Европе. Слишком велика была потребность в целостном мировоззрении, которое еще 25 лет тому назад он получил от социал-демократии, не без помощи Ленина, и без которого не мог представить себе существование. И становилось ясно, только на той стороне существуют люди, в основном схожие с ним, когда там он убережет себя от забвения как писателя, от одиночества, от нужды. Страх именно там потерять читателя все рос в нем. Он с тревогой слушал речи о том, что там теперь начинают писать под Пельника, под Маяковского. Он боялся, что он вдруг окажется никому не нужен. Дело Артамоновых он едва дописал, как сейчас же захотел прочесть его нам. Первая часть романа была окончена, две следующие написаны лишь в черне, потом он переделал и испортил их. Странным может показаться, что он решил прочесть роман целиком вслух. Он читал его три вечера подряд, до хрипоты, до потери голоса. Но, видимо, это было нужно не только для того, чтобы увидеть наше впечатление, но и для того, чтобы он сам мог услышать себя. В углу за столом сидел он в золотых очках, делавших его похожим на старого мастерового. Свет падал на рукопись и руки. В довольно большом расстоянии от него, у потухшего камина, на диване, прислонившись друг к другу, крепко спали Максим и его жена. Больше часа они чтения не выдерживали. Будберг, Ракицкий, Ходосевич и я сидели в креслах. Собака лежала на ковре. Ничем не занавешенные окна блестели чернотой. Огни Кастелломаре переливались на горизонте, огненная лесенка Везувия сверкала в небе. Изредка Горький глотал воду из стакана, закуривал, все чаще к концу вынимал платок и вытирал взмокшие от слез глаза. Он не стеснялся при нас плакать над собственной вещью. Вот отрывок стихов, написанных в те дни об этих вечерних чтениях. «Вчера звезда в окне сияла надо мной, и долго под окном вода играла в тишине ночной. Зияла над заливом темь, а в комнате нас было семь. Перед камином пес лежал, горели свечи в колпаках, оконных стекол и зеркал сверкали плоскости в потьмах и отражались здесь и там. Лицо, рука и пополам разрезанный широкий стол и итальянский пестрый пол, на чем-то одинокий блик и скошенная полка книг». В деле Артамоновых были и есть, несмотря на последующие поправки, очень сильные и замечательные страницы. В целом роман этот закончил собой целый период горьковского творчества, но был слабее того, что было Горьким написано в предыдущие годы. Эти годы, между приездом его из России в Германию и Артамоновыми, были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима. В Германии, в Чехии, в Италии между 1921 и 1925 годом он не поучал. Он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему коммунизму принесут его писания. Он написал 7 или 8 больших рассказов, как бы для себя самого. Это были рассказы сны, рассказы видения, рассказы безумства. Артамоновы оказались схождением с этой плоскости вниз, к последнему периоду, который сейчас читать уже очень трудно. Из советских критиков, кажется, ни один не понял и не оценил этого периода. Но сам Горький чувствовал, что стал писать иначе. В одном письме 1926 года он признался, что стал писать лучше. «Литературное наследство», книга 70-я. Весь этот период, 20-е годы, несомненно, содержит вещи, которые будут жить, когда умрут его ранние и поздние писания. Почему эти годы оказались для него такими? Легкий ответ, потому что он жил на Западе и был свободен от российских политических впечатлений, потому что ему не диктовали, и он был сам по себе. Но не только в этом дело. Был после революционных лет отдых в комфорте и покое, была личная жизнь, которая не мучила, а остановилась на счастливой точке. Был момент его судьбы, безденежных забот, проблем, решений на будущее. Был момент судьбы, когда писатель остается наедине с собой, с пером в руке и настежь открытым сознанием. Он приехал в Европу, как я уже сказала, сердитый на многое, в том числе и на Ленина. И не только сердитый на то, что творилось в России в 1918-21 годах, но и тяжело разрушенный виденным и пережитым. Один разговор его с Ходосевичем остался у меня в памяти. Они вспоминали как оба, но в разное время, в 1920 году, побывали в одном детском доме или, может быть, изоляторе для малолетних. Это были исключительно девочки, сифилитички, беспризорные, лет 12-15. 9 из 10 были воровки, половина была беременна. Ходосевич, несмотря на, казалось бы, нервность его природы, с какой-то жалостью, смешанной с отвращением, вспоминал, как эти девочки в лохмотьях и в овшах облепили его, собираясь раздеть его тут же на лестнице, и сами поднимали свои рваные юбки выше головы, крича ему непристойности. Он с трудом вырвался от них. Горький прошел через такую же сцену. Когда он заговорил о ней, ужас был на его лице. Он стиснул челюсти и вдруг замолк. Видно было, что это посещение глубоко потрясло его. Больше, может быть, чем многие прежние впечатления босика от ужасов дна, из которых он делал свои ранние вещи. И что, может быть, теперь в Европе он залечивает некоторые раны, в которых сам себе боится признаться. И иногда, хотя не следуя ненавистному ему Достоевскому, спрашивает себя и только себя, стоило ли. Смерть Ленина, которая вызвала в нем обильные слезы, примирила его с ним. Сентиментальное отношение к Дзержинскому было ему присуще давно. Он стал писать свои воспоминания о Ленине в первый же день, когда была получена телеграмма о его смерти от Екатерины Павловны. На следующий день, 22 января 1924 года, была в Москву послана телеграмма соболезнования. В ней Горький просил Пешкову возложить на гроб Ленина венок с надписью «Прощай, друг». Воспоминания свои он писал, обливаясь слезами. Что-то вдруг бабье появилось в нем в эти дни, потом пропало. Эта способность слезных желез выделять жидкость по любому поводу, грубовато отмеченная Маяковским, была и осталась для меня загадочной. В детерминированном мире, в котором он жил, слезам, кажется, не должно было быть места. В апреле 1925 года мы уехали. Накануне вечером я сказала ему, что самым главным днем для меня была его божественная электрическая энергия. У Вячеслава Иванова засмеялась я. Она шла от Диониса. «А у вас?» «А у вас?» — спросил он меня в ответ, не смеясь. Я напомнила ему его собственное выражение. Кажется, это было в 1884 году, Он где-то разгружал баржу и, разгружая баржу, почувствовал полубезумный восторг делания. Я сказала ему, что это я хорошо понимаю, но, смущаясь, опять засмеялась. «Я смеюсь», — призналась я, когда он в ответ промолчал, — «но я говорю это совершенно серьезно». «Я это чувствую», — сказал он, тронутый, и заговорил о другом. Итальянский извозчик лихо подкатил к крыльцу, стягая каурую лошадку. Горький стоял в воротах в обычном своем одеянии, фланелевые брюки, голубая рубашка, синий галстук, серые вязаные кофты на пуговицах. Ходосевич мне сказал, мы больше никогда его не увидим. И потом, когда коляска покатила вниз, к городу, и фигура на крыльце скрылась за поворотом, добавился обычной своей точностью и беспощадностью. Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию. Теперь и у Ходосевича в этом сомнении не оставалось. Горький вернулся в Россию через 3 года. Там к его ногам положены были не только главные улицы больших городов, не только театры, научные институты, заводы, колхозы, но и целый город. Он там потерял сына. Максим умер 11 мая 1934 года. Может быть, искусно убранного Ягодой, а может быть и нет. Потерял и самого себя. Существует легенда о том, что в последние месяцы жизни он много плакал, вел дневник, который прятал, просил, чтобы его отпустили в Европу. Что в этой легенде правда, что вымысел, может быть, никогда не выйдет наружу, или выйдет наружу через 100 лет, когда это потеряет интерес. тайны со временем теряют свой интерес. Кто скрывался под именем Железной Маски, сейчас не имеет значения ни для кого, кроме как для историков. Опубликование писем Натальи Герцен к Гервигу в Англии прошло почти незамеченным. Опубликованный во Франции архив Геккерена до сих пор не переведен и не принят во внимание в России. Все имеет свое время, и тайны умирают, как и все остальное. Был ли Горький убит нанятыми Сталином палачами или умер от воспаления легких? Сейчас на этот вопрос ответа нет. Но важнее этого, что делалось в нем, когда он начал осознавать плановое уничтожение русской литературы? Гибель всего того, что всю жизнь любил и уважал. И был ли около него хоть один человек, кому он мог верить и с кем мог говорить об этом? В нем всегда была двусмысленность. Спасла ли она его от чего-нибудь? Для него всегда было важнее быть услышанным, чем высказаться. Самый факт высказывания был ему менее нужен, чем чтобы его услышали или прочли. Для пишущего в этом факте нет ничего удивительного. Большинство писателей его поколения были бы в этом согласны с ним. Но насколько люди, для которых высказывание является самым важным в жизни, а все остальное не обязательно, свободнее, сильнее и счастливее тех, которые высказываются не для того, чтобы освободить себя, но для того, чтобы вызвать в других соответственную реакцию. Эти последние — рабы своей аудитории. Они без нее не чувствуют себя живыми. Они существуют только во взаимоотношениях с этой аудиторией, в признании себе подобных и даже не сознают той несвободы, в которой живут. Я стараюсь подвести итоги тому, что я получила в свое время от этого человека. Тревога о социальном неравенстве, она всегда была и есть во мне. Его игра ума была неинтересна. Его философия не оригинальна. Его суждения о жизни и людях в чуждом для меня разрезе. Только полубезумный восторг делания на фоне российской косности и бытовой консервативности нашел во мне отклик. И, пожалуй, минуя его суть, что-то в характере, что делало его в домашней жизни спокойным, широким, иногда теплым, всегда доброжелательным, и не только к Ходосевичу и ко мне. Я бы сказала, что перед Ходосевичем он временами благоговел, закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходосевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было. Одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким обидным безразличием. Было время в 20-х годах, еще задолго до того, как он был объявлен отцом социалистического реализма, а его роман «Мать» — краеугольным камнем советской литературы, когда не слава, но влияние его пошатнуло в Советском Союзе, а любопытство к нему на Западе стало стремительно бледнеть, последние символисты, акмеисты, боевые западники, Маяковский и конструктивисты, Пельняк, Эренбург, то новое, что пришло и ушло в романе Олеши «Зависть», период Лефа, расцвет формального метода — все это работало против него. И молодая советская литература, деятели которой теперь в 60-х годах со слезой вспоминают, как их благословил в начале их поприще Горький, тогда либо с большой опаской и малым интересом, либо с сильным критическим чувством относились к его скучноватым, нравоучительным, правдивым писаниям. В авангардной творческой фантазии вышеназванных направлений и групп факту, как таковому, в его революционном развитии не было места. Но Лев был закрыт, символисты умерли, Маяковский застрелился, Пельняк был погублен, формалистам заткнули рот. И вот на первом съезде писателей в 1934 году, после того, как Горького возили от белых вод до черных, он был объявлен великим, а Самгин и Булычев — образцами литературы настоящего и будущего. Между тем, как ни странно, если не в литературе, то в жизни он понимал легкость, отдыхал на легкости, завидовал легкости. В Италии он любил именно легкость. Танцевали ли на площади лавочники, или клал кирпичи, горлани песню каменщик. Он завистливо и нежно смотрел на них, говоря, что всему причиной здесь солнце. Но в литературе он не только не понимал легкости, он боялся ее, как соблазна, потому что от литературы всегда ожидал урока. Когда однажды Муратов читал в Соренто свою пьесу «Дафнис и Хлоя», он был так раздражен этой комедией, что весь покраснел и забарабанил пальцами по столу, книгам, коленям, молча отошел в угол и оттуда злобно смотрел на всех нас. А между тем, в прелестной этой вещи, которая носит на себе сильную печать времени, то есть танцующей на вулкане послевоенной Европы и которая насквозь символична, было столько юмора и полное отсутствие какой-либо дидактики, и чувствовал, что автор ничего не принимает всерьез, пользуясь своим на то правом, которое, впрочем, дано каждому из нас, ни себя, ни мира, ни автора матери, ни всех нас, ни вот эту самую свою комедию, которую даже не собирается печатать и которую, может быть, писал шутя, а может быть и нет.